явно волнуется. Проверил, все ли застегнуты пуговицы на полушубке. Подал осетран для равновесия чуть вперед. И, сдерживая улыбку, нажал кнопку звонка. Подождал, настойчиво нажал снова. Но не открывали. Гурьянов поглядел в глазок на двери, потом на свои часы на руке, нажал звонок еще раз, уже без особой надежды. Но открылась не эта дверь, а соседская. Оттуда выскочил мальчишка-первоклассник с ранцем за плечами и тут же обалдел и застыл перед Митиным осетром. Следом, запирая дверь, шла его бабушка. «Здравствуйте», — сказал ей Гурьянов и кивнул на дверь 17-й квартиры. «Муравина здесь живет? Люся?» Старуха хмуро глянула на него, хотела что-то сказать, но удержалась, ограничилась кратким «живет». «Ушли уже», — огорченно сказал Гурьянов, и на всякий случай еще раз нажал на кнопку звонка, а старуха дернула внука за руку, подтолкнула к лифту и вызвала кабину. Где-то наверху, на 9-м, может, этаже, кабина, стронулась, пошла вниз. Старуха искоса оглядела Гурьянова, от его меховых сапог и полушубка до осетра и огорченного лица. Сжалилась. Спросила хмуро. «Родственник, что ли?» «Я с севера, с Заполярья», поспешно, но не впрямую, ответил Гурьянов. «Думал, пораньше, если с утра застану», он старался подладиться к старухе. «Соседка все ж». «Подождешь, застанешь», — загадочно сказала та и шагнула с внуком в кабину лифт. «А скоро? Эй!» Подался за ней Гурьянов, но дверь кабины закрылась, и старуха уехала вниз. Оставалось ждать. Оттаивающий под солнцем осетр лежал на скамейке у парадного входа в дом, а под скамейкой сидела бродячая кошка и сторожила капли, падавшие с осетрового хвоста. Гурьянов ходил по дорожке у дома, ежился. Все-таки март был солнечный, но март... Потом Митя решился, поглядывая на пустые окна дома, неловко все же. Он подошел к турнику, сбросил полушубок, подпрыгнул, подтянулся несколько раз, сделал кач, склепку, вымахнул на перекладину, закрутил солнышко. Теплее стало. Он снова сделал кач, перехватил руки, широко отмахнулся на склепке и закрутил солнышко в другую сторону. И тот увидел, что к дому подошел новенький москвич. На переднем сиденье были двое мужчин лет по 35-40. Один из них с бородкой вышел из машины, открыл заднюю дверцу, растормошил кого-то на заднем сиденье, и вдруг Митя увидел с турника, что оттуда, с заднего сиденья москвича, выбралась заспанная Люся. Протирая глаза, улыбаясь и щурясь от солнца, она увидела лежавшего на скамье осетра и воскликнула с нарочито преувеличенным и несколько театральным восторгом. «Какая осетрина!» И, вкусно потянувшись, нетвердыми шагами пошла к осетру, позвала отбежавшую кошку. «Кс-кс-кс!» Да, она была почти так же прекрасна, как прошлой осенью на юге, и глаза, и эти влажные, чуть приоткрытые губы, и волосы, распущенные по воротнику помятого пальто. Но она была пьяна, и ей явно хотелось выступить. Обеспокоенно поглядывая на окна дома, бородатый взял ее под руку, сказал властно: «Люся, иди домой. Мы заедем завтра». «Отстань!» С ожесточениями, даже какой-то брезгливостью, выдернула она свой локоть. Но затем сказала не враждебно, а будто просто сообщил: Вы свиньи, я не хочу вас видеть».